Сонет 134. Итак, я признаю, что твой он, жизнь моя, и что я должен сам тебе повиноваться. От самого себя готов я отказаться, но только возврати мое второе «я». Ты воли не даешь, а он ее не просит, и жадности твоей всю горечь переносит, и подписал тот акт, как поручитель мой, который крепко так связал его с тобой. Итак, вооружись, нам общая подруга, законами своей волшебной красоты. Как ростовщик свой иск на нас предъявишь ты, и я из-за своей вины лишуся друга. Я потерял его. Над нами власть твоя. Заплатит он за все. Но не свободен я.